Тюрьма в Аризоне. Рая зашла в палату матери и, увидев, что она спит, стала осматривать оборудование. Глядя на все эти приборы, она подумала, что не зря платят такие деньги за медицинскую страховку. И, наверное, день пребывания в американском госпитале действительно стоит дороже, чем в пятизвездочной гостинице. Вскоре появилась медсестра и сказала, что после операции у Поланской все идет нормально, что, скорее всего, она будет спать до утра, поэтому Рая может смело ехать домой, а если понадобится ее помощь, то ей непременно позвонят. Поланская слышала этот разговор как сквозь вату. Она не могла ни пошевелиться, ни открыть глаза, и даже не сразу поняла, что находится в госпитале. Один из женских голосов казался ей знакомым, но определить, кому он принадлежит, Нине Михайловне не удалось. А когда, наконец, она открыла глаза, говорившие уже ушли. В палате она была одна. Справа от кровати находился небольшой передвижной столик, на котором стоял телефон. За столиком огромное окно с видом на дорогу и лес. Впереди на стене висела маленькая доска, похожая на школьную. А на ней латинскими буквами было написано имя Раи и ее телефон. Увидев это, Поланская поняла, что голос, который показался ей знакомым, принадлежал дочери. А не узнала она его, потому что Рая говорила по-английски. Над доской под потолком висел телевизор. Он был выключен, а в нем, как в зеркале, отражалось сложное оборудование, расположенное за изголовьем ее кровати. Там находились разноцветные провода и два монитора, на которых вычерчивались периодически повторяющиеся кривые. Поланская хотела спросить, что они значат, и стала думать, как вызвать медсестру, но в этот момент в палату вошел доктор. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Хорошо», — ответила она. «А вы говорите по-русски?» «Как видите», — сказал врач. «Но вам нельзя напрягаться, поэтому лучше помолчите и послушайте меня». «Операция прошла хорошо, и в самом ближайшем будущем вы должны полностью выздороветь. Здесь вы побудете недели две. Вам покажут, что надо делать и какие лекарства принимать. А полный список рекомендаций вы получите при выписке из госпиталя». «Спасибо, доктор. А вы можете посидеть со мной?» «Да». «Расскажите, пожалуйста, о себе». И Георгий Метревелли рассказал, что он окончил первый медицинский. Потом несколько лет работал самостоятельно. В Штатах он сдал экзамены и 3 года батрачил на своего босса в резидентуре. Закончив ее, он уже готов был ехать в Де-Мойн, небольшой городок в Айове, но неожиданно освободилось место в Миннеаполисе. Он отправил сюда свое резюме и был счастлив, когда ему предложили эту работу, ведь Миннеаполис по сравнению с Де-Мойном — столица. В этом месте рассказчик сделал паузу и тихо встал со стула. Ему показалось, что Поланская опять заснула, и ему не придется признаваться в том, что замена шейки бедра была его первой самостоятельной операцией в Америке. Но Нина Михайловна открыла глаза и спросила, «Когда я смогу ходить без палочки?» «Если будете заниматься с физиотерапевтом, соблюдать режим и правильно питаться, то скоро. Кстати, что вы заказали на завтрак?» Он взял меню, которое лежало рядом с телефоном, и, раскрыв его, добавил. «Ничего, но я вам помогу. Лучше всего взять что-нибудь легкое. Что вы предпочитаете?» «Кавказскую кухню», — ответила она, вспомнив фамилию доктора. «У вас прекрасный вкус», — улыбнулся Георгий. «Я тоже предпочитаю грузинские блюда. Но если вы будете их готовить, имейте в виду, что американские продукты отличаются от тех, к которым мы с вами привыкли. Может быть, в них больше добавок. Может, здесь почва другая, не знаю. Но я загубил несколько баранов, прежде чем у меня получился хороший шашлык». Этот разговор из-за полуоткрытой двери слушала Зина. Она пришла в госпиталь проведать одну из своих подопечных, а на обратном пути заглянула к Поланской. Но, увидев в палате врача, остановилась около двери. Она сама хотела бы поговорить с Ниной Михайловной и убедить ее воспользоваться моментом, пригласить сюда социального работника и подать заявление на инвалидность. Грех было упускать такой случай. Зина и раньше говорила Поланской, что у инвалидов пособие больше, чем у обычных пенсионеров, что им быстрее дают квартиру, и государство платит за помощника. Значит, если Поланская получит инвалидность, то Зина сможет проводить с ней гораздо больше времени, чем сейчас. Поланская же сопротивлялась изо всех сил. Она с детства боялась, что если притвориться больной, то эта болезнь к ней прилипнет. Ося уже 5 дней жил в небольшом городке в Калифорнии, где руководил строительством тюрьмы. Городок находился в 3 часах езды от университета, в котором работали его сын и невестка. Перед началом командировки Ося позвонил сыну, надеясь, что его позовут на обед. Но сын ограничился туманными обещаниями встретиться в самом ближайшем будущем. Ося ответил, что в конце недели он по делам будет недалеко от университета, и они могли бы пойти в кафе и поговорить. Сеня нехотя пригласил его к себе. А когда Ося пришел, он увидел там друзей сына, которые приехали из России и рассказывали о том, как изменилась их бывшая родина. Они полностью завладели вниманием хозяев, и некоторое время Ося слушал их с удовольствием. Но непрекращающийся рассказ утомил его. Гости из России позволяли остальным присутствующим вставлять в свое повествование лишь одобрительные междометия, а он приехал сюда для того, чтобы побыть со своими детьми, узнать, как у них дела и что делают внуки. Он несколько раз безрезультатно пытался сменить тему, но ему это так и не удалось. Конечно, друзья сына живут на другом континенте и не виделись много лет, а он здесь, рядом, и с ним можно встретиться в любой момент. Но Сеня не очень часто использовал эту возможность. От визита у Оси остался горький осадок, и по дороге домой он зашел в бар. В номер он вернулся поздно, спал плохо, а утром сразу после завтрака отправился в спортзал и пробыл там гораздо дольше обычного. Как правило, физическая нагрузка помогала ему преодолеть плохое настроение. Но в тот день унылые серые облака и мелкий моросящий дождь лишь усиливали грустные мысли. Чтобы отвлечься, он сел перед телевизором и стал щелкать пультом управления, меняя каналы. Там транслировали различные спортивные соревнования или показывали мыльные оперы. Ни то, ни другое его не интересовало. Ему стало совсем тоскливо, и он позвонил Коганам. Трубку сняла Рая. «Что у вас нового?» — спросил он. Рая рассказала об операции Поланской, о враче, который подозрительно долго беседовал с матерью, о том, что Зина случайно подслушала их разговор, и хотя они обсуждали блюда грузинской кухни, после визита доктора мамашка потребовала помаду, пудру и парикмахера в номер. И если бы не операция накануне, то можно было заподозрить ее в амурных шалостях. Впрочем, это и так не исключено. Наверное, именно поэтому Зине не удалось убедить Нину Михайловну подать заявление на инвалидность. Непонятно только, зачем это Зине нужно. «Ну, это-то как раз понятно», — возразил Ося. «Зина работает в фирме, которая оказывает помощь пожилым людям. Готовит, убирает квартиру, прогуливает. В общем, делает то же самое, что у вас, но при этом вместо положенных 8 часов в неделю управляется за 4, а иногда и за 3. В Союзе это называлось приписками. Она и за твоей матерью согласилась ухаживать, надеясь в перспективе получать деньги через эту фирму, потому что последнее время налоговое ведомство стало чересчур бдительно». «Понятно. Слушай, Ося, а ты не мог бы позвонить моей матери? Ей будет приятно, а тебе это ничего не стоит. Вы же как-никак знакомы». «Ты хочешь, чтобы я подарил тебе шаль?» «Причем здесь шаль?» «Ее дарят свахи, если сватовство оканчивается женитьбой». «Да, конечно, я хочу шаль. Звони». «Я подумаю», — ответил Ося и положил трубку. Последний раз он видел Поланскую перед операцией. В честь окончания учебного года Лена пригласила бабушку в кафе. Чтобы добраться до места, она собиралась взять такси, но Ося, узнав, для чего ей нужна машина, предложил свои услуги. В кафе он сказал, что через неделю уезжает в Калифорнию. «Зачем?» — спросила Лена. «На работу». «Так вы же завязали». «Пришлось развязать». «Почему?» «Это получилось неожиданно», — ответил он. «Главный инженер попал в автокатастрофу и теперь находится в тяжелом состоянии. Когда он выйдет из больницы, неизвестно, и президент попросил меня временно его заменить». Что это за проект? Тюрьма для важных преступников. Наверное, там будут политические деятели, компьютерные хакеры и крупные мошенники. Им требуются специальные камеры, спортивный зал с новейшим оборудованием, где они будут заниматься под наблюдением тренера, и столовая с хорошим поваром, которую можно быстро переоборудовать в театр. Ведь им есть чем заплатить, и они наверняка будут приглашать в тюрьму первоклассных артистов. «Ося, вы, как обычно, сочиняете на ходу», — сказала Лена. «На сей раз нет, Леночка», — возразил Иосиф. «Поэтому за руководство строительством мне и обещали большую зарплату. Для меня это, конечно, очень важно, но главным образом я согласился, потому что я буду жить недалеко от сына и смогу регулярно с ним встречаться». Когда ланч кончился, Лена хотела заплатить, но Ося ее остановил. «Нет, Леночка, плачу я. Мне это приятно. А ты же не хочешь лишать меня удовольствия?» «Не хочу». «Ну вот и хорошо. В следующий раз заплатишь ты. Может, тогда ты будешь уже на своей машине, а твоя бабушка на своих ногах». Междугородный звонок в отдельную палату с персональным телевизором и личным телефоном был для Нины Михайловны событием, и в первый момент она испытала некоторую неловкость. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Ося. «Я еще не знаю. Мне всего 2 дня назад сделали операцию, и у меня постельный режим». «Странно. Здесь обычно больной сам встает с операционного стола и идет в палату. Я думаю, для вас сделали исключение». «Возможно», — согласилась Поланская. «Ну ничего, когда я вернусь в Миннеаполис, вы, наверное, уже будете в состоянии танцевать. А в Миннеаполисе есть клубы для пожилых людей, вроде меня. Молодежь туда не пускают, но я вас проведу. Мужчины там должны быть в смокингах, а женщины — в бальных платьях. У вас есть такое?» «Нет». «Это поправимо». «Это-то поправимо. Неизвестно только, как поведет себя мое бедро после операции». «Известно. Американские врачи делают чудеса». «В Советском Союзе тоже есть хорошие специалисты», — сказала Поланская, обидевшись за свою бывшую родину. «Конечно», — согласился Ося. «Там не успеешь глазом моргнуть, и тебе что-нибудь отрежут. Вы слышали о том, как там кастрировали американского туриста?» «Нет». «Ну, конечно, советская пресса эту историю замалчивала, а здесь она была на первой полосе всех газет. И главный ее герой получил специальную награду за волю к жизни. Правильнее было бы назвать ее за волю к половой жизни, потому что наградили его на порно-Оскаре. Алло, вы меня слушаете?» «Да», — сказала Нина Михайловна. Она знала, что Ося иногда выдумывал самые невероятные истории. И сейчас, судя по всему, намеревался рассказать одну из них. «Так вот. Во время брежневского загнивания группа американских миссионеров поехала в Союз восстанавливать церковь в небольшой подмосковной деревушке. Там у одного из добровольцев, которого звали Джо Густавсон, началось обострение аппендицита. Сначала он надеялся, что отлежится и все пройдет само собой, но ему с каждой минутой становилось хуже. Его привезли в больницу и положили в палату с 5 соседями. Ни туалета, ни телевизора, ни кнопки срочного вызова медсестры там не было. Несчастный решил, что это палата смертников, и жить ему осталось недолго. Он попросил дать ему возможность исповедаться и причаститься святых тайн. Переводчица передала это главврачу. В атеистическом Советском Союзе к его просьбе отнеслись как к глупой шутке. Но он продолжал требовать священника, говорил, что его семья на протяжении нескольких поколений служила Богу, и родители его не простят, если он не выполнит обряд. Его пытались убедить, что болезнь не опасна, и после операции он будет прекрасно себя чувствовать. Но он ничего не хотел слушать. В те времена найти в Москве священника было трудно, а уж такого, который бы знал английский, просто невозможно. Однако гость из Америки настаивал. Тогда переводчица пошла к своему коллеге, начальнику первого отдела, и сказала, что на политинформации им рассказывали о диссидентствующем попе отце Федоре, который недавно давал интервью западным корреспондентам и поэтому, наверное, знает английский. начальник первого отдела, гражданин скучного вида в штатском, очень быстро выяснил, что таковой священник имеется. Он действительно владеет иностранным языком, и его могут доставить в больницу в самые кратчайшие сроки. Потому что после встречи с иностранцами он живет на казенном довольстве и ожидает суда за клевету на советский строй. Исповедь можно организовать в специально оборудованном помещении. Пока ездили за священником, молельню подготовили так, чтобы тайну исповеди по прямой трансляции с синхронным переводом могли наблюдать ответственные лица. Когда выяснилось, что больной никаких государственных переворотов не планировал, младшему лейтенанту КГБ, которая работала медсестрой в госпитале, разрешили не смазывать скальпель хирурга цианистым калием. Операцию должен был делать врач высочайшей квалификации, единственным недостатком которого было пристрастие к спиртному. Знали об этом немногие, а определить, пьян он или нет, могла только жена. Она долго грозила ему разводом, если он не бросит пить. Но ее угрозы не действовали. Накануне операции врач получил анонимку, в которой говорилось о том, что жена ему изменяет. Доказательства выглядели весьма правдоподобно. Он не выдержал и утопил горе в спиртном. Когда он был изрядно под шофе, его срочно вызвали на операцию. По дороге в госпиталь у него начались глюки, и он много раз в мельчайших деталях представлял себе, как кастрируют своего соперника. Когда он приехал на место, все уже было готово к операции, а принятое им раньше спиртное начало действовать в полную силу. Он велел сделать больному наркоз и начал операцию по удалению детородного органа. Ассистентка, младший лейтенант КГБ, решив, что в последний момент врач получил новые инструкции, четко выполняла его указания, так что кастрация была проведена быстро и безукоризненно. Только после этого она спросила об аппендиксе. Это вернуло хирурга к действительности. Он понял, что натворил, и без перерыва сделал операцию по удалению отростка слепой кишки, а потом по пришиванию пениса. Заняло это около 5 часов, и все время ему ассистировала медсестра в штатском. Привыкшая выполнять приказы начальства, она лишних вопросов не задавала. Когда больной пришел в себя, ему сказали, что жизнь его была в опасности. Если бы не мастерство советского врача, он бы отдал Богу душу, а так он жив, и у него еще есть шанс остаться полноценным мужчиной. Американец попросил показать ему аппендикс, и медсестра принесла специальную банку с заспиртованным отростком слепой кишки. Он казался на редкость длинным и необычно толстым, и все время напоминал больному совсем другую часть его тела. Американский турист вынужден был остаться в Советском Союзе еще на месяц. Он рассказал медсестре, что дома его ждет невеста, а после случившегося он боится, что не сможет исполнять супружеский долг. Вскоре у него сняли швы, и советская сестра милосердия дала ему возможность убедиться, что бояться ему нечего. Он проникся к ней такой благодарностью, что решил даже бросить невесту. Но медсестра, воспитанная в нормах коммунистической морали и социалистического патриотизма, а также строго следуя указаниям начальства, не пожелала разрушать семью и сказала, что полюбит Джо гораздо сильнее, если он вернется на родину и будет выполнять для нее кое-какие мелкие поручения, а когда сильно соскучится и соберет достаточно полезной информации, сможет приехать сюда на профилактический осмотр. В Америке турист пошел к своему лечащему врачу, и тот, искренне восхищаясь мастерством советского коллеги, все-таки не мог понять, для чего потребовалась кастрация. Этот потомок ковбоев решил подшутить над пациентом и сказал ему, что вместо его собственного фаллоса ему пришили детородный орган обезьяны и указал на более густой, чем раньше, волосяной покров вокруг него. У Джо растительность не стала гуще. Но он, будучи человеком мнительным и напрочь лишенным чувства юмора, поверил лечащему врачу, а тот с невозмутимым видом добавил: «Я бы не советовал вам обзаводиться потомством». «Почему?» — спросил Густавсон. «Такую операцию уже делали в Южной Африке. Там одному импотенту пересадили пенис обезьяны, Его жена быстро забеременела и в положенные сроки родила. Но как только новорожденному отрезали пуповину, он, махнув хвостом, сиганул на люстру, потом в окно, там залез на дерево и, перепрыгивая по веткам, скрылся в лесу. Турист похолодел. Он даже и после этого не понял розыгрыша. А как честный католик не имел права пользоваться контрацептивами. У него начались отклонения в психике. Он стал думать, что если Бог мог допустить такое надругательство, то он не заслуживает поклонения. Джо порвал со своими глубоко верующими родителями и сказал невесте, что не хочет иметь детей. После этого невеста с ним рассталась, а он приехал в Советский Союз, чтобы предъявить претензии оперировавшему его хирургу. Встретила его медсестра. Она же его и успокоила опробованным ранее способом. Джо пробыл в Москве довольно долго, а в конце визита предложил медсестре руку, сердце и пришитую часть своего тела. Она согласилась, приехала в США, помирила его с родителями, приняла католичество и вышла за него замуж. Фильм о свадьбе заказали профессиональному кинооператору. Он уже не раз обслуживал торжества такого рода и по традиции собирался сделать три части. Одну про жениха, другую про невесту, а третью непосредственно про церемонию бракосочетания. Вторая часть получилась существенно короче, потому что фотографии, которые невесте разрешила предоставить организация, были весьма немногочисленными. Для того, чтобы компенсировать недостающую продолжительность рассказа про невесту, кинооператор посоветовал сделать дополнительную серию, снять первую брачную ночь. Молодожены согласились, он расставил в их спальне оборудование и показал, как его включать. Затем он сделал монтаж и потребовал дополнительную плату, но новобрачная платить отказалась. В отместку кинооператор стал четвертую серию продавать на черном рынке. Лейтенант КГБ сначала хотела устроить ему несчастный случай со смертельным исходом, но, поразмыслив, решила, что если фильм пользуется успехом, то она сможет на нем заработать. Муж, находясь полностью под ее влиянием, возражать не стал. Они подали в суд на кинооператора за нарушение авторских прав. Нарушителя заставили выплатить огромный штраф. Пострадавшие же сделали рекламный ролик с краткой политико-медицинской биографией исполнителя главной роли. Успех был фантастический. Густавсоны стали очень богатыми людьми. Об их доходах узнала организация и потребовала своей доли. Жена Джо не хотела возвращаться ни к своим прежним обязанностям, ни на свою прежнюю родину. За время жизни в Штатах она полюбила своего мужа и стала убежденной католичкой. А когда посыльный из организации в очередной раз напомнил ей о деньгах, она выступила на пресс-конференции и публично покаялась, рассказав о своем прошлом. Ей предложили издать книгу, которая вышла в двух вариантах, как политический триллер и как развлекательное чтение для взрослых. Потом по каждой из этих книг сняли фильм. В триллере очень правдоподобно показали приключения главного героя в Москве и козни КГБ, затеявшего операцию под кодовым названием «Вражеский отросток». В конце, как и обычно, было сказано, что главные герои теперь живут тихой, благообразной жизнью в небольшом городке в Мичигане. И на свои деньги реконструировали местную церковь, а все свечки, которые они ставят во имя Господа, у них имеют форму фаллоса. Повесив трубку, Ося подумал, что переборщил. Конечно, он живет в конце 20 века, и моральные нормы сейчас не такие, как в пушкинские времена. Но Поланская — другое дело. Она явно проявляла к нему интерес. А он не хотел подавать ей никаких надежд. Во всяком случае, пока. Сначала надо убедиться, что она выздоровела. Конечно, в большинстве случаев при болезни бедра человек полностью восстанавливается, но рисковать не хотелось. И так неизвестно, что может выкинуть человеческий организм. Он убедился в этом, ухаживая за своей женой. А Поланская пока еще не может самостоятельно функционировать. Языка не знает, на машине не ездит, с его приятелями-американцами общаться не сумеет. Хотя, с другой стороны, как часто он видит своих американских друзей. Он уж и забыл, когда ходил с кем-то из них на ланч. А то, что она ничего не поймет, когда он будет говорить с ними по телефону, даже лучше. Нина Михайловна делала все, что ей прописал физиотерапевт. Чем лучше она себя чувствовала, тем становилась более уверенной в себе. Общаясь со своими бывшими согражданами из субсидируемых домов, она видела, что они живут на очень скромное пособие. Официально они не имеют права владеть машиной и держать больше $300 в банке. Конечно, закон легко было обойти, многие именно так и делали, но она не хотела рисковать. Дочь и зять относились к ней ровно, но без теплоты. Ласково общалась с ней только Лена. Обманутая этим, Поланская часто пыталась завести с внучкой разговор по душам. Но после нескольких многословных вопросов и лаконичных ответов, Лена, вежливо улыбаясь, выпроваживала ее из своей комнаты. Нина Михайловна пыталась обучить ее секретам кулинарного мастерства. Но Лена не очень стремилась ими овладеть. Казалось, в доме вообще никто не интересовался вкусом и качеством еды. Ни Борис, ни Рая, ни Лена не придавали ей большого значения и питались в основном полуфабрикатами, а разогревал их тот, кто первый приходил с работы. Лена же, не дожидаясь родителей, часто ела, что попадалось под руку, и убегала к друзьям. Поланская еще не могла готовить в полную силу, но изучила названия американских продуктов и экспериментировала с новыми рецептами. Постепенно она приняла на себя обязанности шеф-повара. Как художник, получивший после долгого запрета доступ к холсту и краскам, она не могла оторваться от мольберта. Но так же, как и художник, она ожидала признания за мастерски написанное полотно. А зрители, состоявшие из членов ее семьи, рано утром спешили на работу и проглатывали все с быстротой, не позволявшей оценить вкусовые качества. Те же зрители вечером приходили уставшие и вымотанные. Им было уже не до оценки различных лакомств, хотя в результате их постоянного употребления они заметно прибавили в весе. Понемногу осваиваясь в новых условиях, Нина Михайловна становилась прежней Поланской. Той, которая привыкла жить среди людей, устраивать вечеринки и готовить не хмурым, подавленным ежедневными заботами людям, а друзьям, которых она знала много лет, которые радовались встрече с ней и восхищались ее кулинарными талантами. Но они были далеко, их раскидало по всему миру, а она оказалась в той его части, которая, несмотря на изобилие, была ей чужда. Если ее блюда особенно хорошо удавались, коганы благодарили ее, но ей было недостаточно этих похвал. Ося решил больше не звонить Поланской, однако через несколько дней она позвонила сама. Он сделал вид, что обрадовался, поблагодарил ее за то, что она развеяла его командировочную тоску, и попытался закруглить разговор. Однако она успела напомнить ему о встрече в кафе, о том, что она его должница, и когда он приедет в Миннеаполис, она собирается вернуть долг домашним обедом. В конце очередного рабочего дня Осе сказали, что начальство в Миннеаполисе срочно требует его возвращения. Он попытался выяснить у секретарши, в чем дело, но ни на один из его вопросов она ответить не могла. Знала она лишь, что президент компании просил его из аэропорта сразу ехать к нему. Увидев Осю в своем кабинете, президент поздоровался и без всякого перехода объявил, что главный инженер, попавший в автомобильную аварию, на работу не вернется. Поэтому руководство фирмы просит довести строительство до конца. «Так вы все это могли сказать и по телефону», — ответил он. «Мог», — согласился президент, и тон его как будто говорил, что он прекрасно помнит, как долго уговаривал Осю взять этот проект. «Вы работали у нас много лет, и мы всегда вас очень ценили. Поэтому мы дали вам щедрый выходной пакет. А теперь просим закончить строительство объекта, который вы знаете как никто другой. Я обещаю увеличить вашу зарплату. По окончании строительства дать очень хорошую премию». «Мне и так хватает», — ответил Ося. «Деньги всегда нужны. Это только говорится, что не в деньгах счастье. Дети, например, гораздо сильнее любят богатых родителей, которые делают им подарки, чем бедных, которые ждут от них помощи. Вы часто встречаетесь со своими детьми?» «Не очень. А с внуками?» «Еще реже. Ну вот, А если купите дом во Флориде, те и другие сразу начнут к вам ездить. А внуки, может быть, даже со своими друзьями и подругами. Это я вам по собственному опыту говорю». Ося подумал, что прежде чем начинать разговор, хозяин, наверное, выведал, что он встречался с сыном, и что после этого настроение его резко испортилось. «Так вы мне дадите премию, которой будет достаточно для покупки дома?» — спросил он. «Нет, конечно, но значительную часть расходов она покроет. К тому же я гарантирую вам возможность 2 раза в месяц летать на выходные в Миннеаполис». «Да кто же меня выпустит из тюрьмы?» — сказал Ося. «Там все время что-нибудь случается. А если не выпустят, то все сэкономленные на полетах деньги я прибавлю к вашей премии. Соглашайтесь, Иосиф, мы готовы выполнить любые ваши требования». «Я подумаю», — сказал Ося, собираясь идти, но президент его не отпустил. Он повел Осю в ресторан и после длительного разговора добился-таки своего. До вылета самолета оставалось еще несколько часов. Иося позвонил Коганам. Узнав, что он в Миннеаполисе, Рая пригласила его к себе. Он взял такси и вскоре подъехал к ее дому. У входа на лавочке сидела Поланская. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Ося. «Хорошо. Я уже не пользуюсь ходунком, да и палочку ношу с собой только на всякий случай. Вот сегодня гуляла почти 2 часа». Это была ложь. Она только что вышла на улицу. А до этого лихорадочно приводила себя в порядок и обсуждала с Раей, какое платье лучше надеть. «А почему вы не сказали, что приедете?» — просила Нина Михайловна. «Это получилось неожиданно». «Надолго вы к нам?» «Нет, у меня через несколько часов самолет». «Так пойдемте в дом», — сказала Поланская. «Только я возьму вас под руку, потому что слишком долго гуляла, а палку с собой не взяла». За столом Ося стал рассказывать о жизни в маленьком городке, о встрече с президентом компании и его предложении, о том, что командировка его продлится еще 6 месяцев, но потом он начнет жить в свое удовольствие. «А как ты себе это представляешь?» — спросил Боря. «Буду путешествовать. Есть многое на свете, друг Горация, что не видали наши мудрецы». «Что и не снилось нашим мудрецам», — поправил Боря. «Оно потому им и не снилось, что они его не видали. А я вот посмотрю, и мне приснится». Ося стал использовать обещанные ему и оплаченные фирмой визиты в Миннеаполис, во время которых все время встречался с Поланской. Когда он точно назвал дату своего возвращения, Нина Михайловна уговорила ребят устроить торжественный обед. Она несколько дней готовила, никого не подпуская к плите. Но если раздавался звонок, бросала все и спешила к телефону. Накануне приезда Оси Лена, взяв телефон, заперлась у себя в комнате. Нина Михайловна постучала ей и попросила, чтобы она побыстрее закруглялась. Но Лена быстро закруглиться не могла. Она должна была идти на вечеринку, куда пригласили и мальчика, который ей нравился, и теперь составляла с подругой план действий. Нина Михайловна несколько раз напоминала внучке о том, что ей нужен телефон, но это только раздражало Лену. «Не волнуйся», — говорила она. «Если Ося позвонит, я переключусь». Проговорила она около часа и вышла уже одетая для вечеринки. У самой двери она оглянулась и сказала: «Бабуля, тебе звонил Ося? Он сказал, что сегодня не сможет с тобой поговорить, потому что уходит на конференцию. Он у нее и заночует, но если ты приготовишь к его приезду блинчики с мясом, те, которые я люблю, он будет тебе чрезвычайно признателен». Она засмеялась, довольная своей шуткой, послала Нине Михайловне воздушный поцелуй и закрыла дверь. «Как ты воспитываешь свою дочь?» — сказала Поланская Рая. «Она совершенно не уважает старших. Это тебе самой отольется горючими слезами». Рая в тот день была не в духе. У Бориса на работе зарплату всех служащих уменьшили на 5%. Так начальство хотело сделать благое дело — пережить плохое время, никого не увольняя. Но, по слухам, главный бухгалтер, президент и его заместитель себе зарплату увеличили. А теперь еще и мать пришла со своими жалобами на Ленку. «Чем ты недовольна, мама?» — сказала Рая. «Лена очень хорошая девочка, и если ты считаешь, что мы воспитываем ее неправильно, воспитывай правильно. Ты целый день дома». Вы родители, вы должны своим примером показывать, как надо относиться к старшим. Она к тебе относится идеально, и когда ты любезничаешь с Осей, она не отнимает у тебя трубку. Вы меня ненавидите, я вам мешаю. Если бы я знала, что вы будете так себя вести, я бы к вам не поехала. Я бы лучше в Москве осталась. Это можно исправить. Пожалуйста, если ты меня гонишь, я уеду. Только сначала разрешение получу. В Америке не надо никакого разрешения. Как это не надо? Я в Советском Союзе 3 года ждала. А здесь ты можешь купить билет и ехать. У меня нет денег. Я заплачу. Нина Михайловна замолчала. Она совсем не хотела возвращаться в Москву. Она хотела лишь, чтобы ее выслушали и посочувствовали, чтобы помогли устроить свою жизнь. Или, по крайней мере, не мешали это сделать. «Я подумаю», — сказала она. «Мне надо посоветоваться. С Зиной? Хотя бы и с Зиной. Она ко мне относится лучше, чем ты. Я ей за это плачу». «Как это платишь?» «А ты что думаешь, она тебе помогает из благотворительности?» Поланская недоверчиво перевела взгляд на Бориса. «Да, Нина Михайловна, платим», — подтвердил он. «Я не знала», — растерянно сказала Поланская. «Теперь знаешь», — ответила Рая. На следующий день Коган поехал встречать Осю. И когда тот сел в машину, Боря сказал: «Ну, отчитывайся, Шулер». «Во-первых, не Шулер, а Альтшулер. Во-вторых, мою тюрьму торжественно пустили в эксплуатацию. Мэр лично разрезал красную ленту и осмотрел несколько камер. А в-третьих, объясни мне, почему ты такой пасмурный?» «Моя компания на грани банкротства. На ней свет клином не сошелся. Потеряешь эту работу, найдешь другую». «Если потеряю эту, поеду к Фиме. Он давно меня приглашал», — сказал Борис. «В гости, конечно, можно, а жить не советую. Рая в такой глуши и дня не выдержит. Она даже Миннеаполис считает провинцией, а ты хочешь утащить ее в Айову. Да она скиснет от одной мысли о переезде. А Ленка вообще превратится в провинциальную барышню». «Ленка через год закончит школу и уедет в университет. У нее своя жизнь. Пусть выстраивает ее, как считает нужным». «Она может ее выстроить только на том фундаменте, который ты для нее создашь». «Уже создал. Она жила в Москве, бывала с нами в Нью-Йорке и Бостоне, да и из Миннеаполиса мы старались выжать все, что можно». «А с кем она в Айове общаться будет? Это университетский городок, там полно интеллигентных людей». «Да, конечно. Но это дети периферии. У меня был сотрудник, нормальный, между прочим, мужик, когда-то окончил колледж, а потом застрял в небольшом городке. Его дочь поступила в какой-то провинциальный университет и на 3-м курсе со своими подружками поехала в Париж. Там они все испытали шок и первые несколько дней боялись выйти на улицу. Понять их можно, ведь у себя они не видели ни настоящих музеев, ни театров, а их родные городки можно было обойти за 2 часа медленным шагом. Для развлечения в детстве их, наверное, катали на пони или возили в лес собирать ягоды. Может, они даже ходили на представление любительского театра или в краеведческий музей, где самым интересным экспонатом был череп неандертальца, найденный соседским фермером. Это, разумеется, очень интересно, но все же не так, как музеи Чикаго и театры Нью-Йорка. Вскоре девушки оправились от шока, но отъезжать далеко от гостиницы не рисковали. Со своей ментальностью они вряд ли смогут жить в большом городе. Да и ты, попав в такую глушь, либо сопьешься, либо станешь наркоманом. А почему же Фима с Зоей не спились и не стали? У них в Айова-Сити было для этого достаточно времени. Они оба работают с утра до ночи, а у тебя там ни работы, ни знакомых. К тому же на периферии мизерные зарплаты. И если ты захочешь встретиться со своими старыми друзьями во время отпуска, то не сможешь, потому что они поедут в места, которые для вас с Раей окажутся не по карману. Между прочим, и тещу тебе не на кого будет оставить». «Почему не на кого? На тебя? Ты же перезванивался с ней каждый день и, наверное, имеешь на нее виды». «Да, имею, но я бы хотел послушать, что ты о ней думаешь». «После моих откровений ты к ней на пушечный выстрел не подойдешь». «Не бойся, я на ней жениться не собираюсь». «Ай-яй-яй, значит, ты хочешь обмануть честную девушку. Она ведь специально ради тебя пошла на операцию. Заменила все износившиеся части и теперь стала как новенькая. Эта девушка, оставшись свободной, получит государственную квартиру, медицинскую страховку и пособие. А выйдя замуж, сможет рассчитывать только на меня. Вот и прикинь, что надежнее. Брак со мной или гарантия американского государства. Если у нее будет печать в паспорте, ей будет кого во всем обвинять. Она и моего тестя постоянно пилила. Угрожала ему разводом и не осуществила свои угрозы только потому, что Рая в этом случае осталась бы с отцом. А мне она говорила, что жила с мужем душа в душу. А что еще она могла тебе сказать? Могла, например, сказать, что помогала тебе Ленку воспитывать, а ты ее за это даже не поблагодарил. За свою помощь она из меня кровь пила, так что я ее отблагодарил уже тем, что не убил». «Если она такая плохая, что же ты квартиру не разменял?» «Разменял. А потом опять съехался». «Так получилось». «Ну да, ты хотел, чтобы она присматривала за твоей женой, пока ты был на шабашке». «Хотел, но она все равно не усмотрела», — буркнул Боря. Разговор принял неожиданный поворот, и оба замолчали. После длинной паузы Коган спросил. «Ты не собираешься переезжать к своим ребятам?» «Нет». Я несколько месяцев жил рядом с ними, а встречались мы считанные разы. То им некогда, то мне. Расстояние было самое хорошее. Не очень близко и не очень далеко, всего 3 часа езды. Действительно удобно, согласился Борис. Окончил университет, и через 3 часа ты уже в тюрьме. Я ведь потому и взял этот контракт, что хотел посмотреть, стоит ли мне к ним переезжать, признался Осень, не обращая внимания на насмешку. И понял, что не стоит. Чаще они встречаться со мной не станут, а с кем мне общаться прикажете? В моем возрасте найти приятелей непросто, а тех, с которыми мне интересно, тем более. Но даже если я найду, а дети получат работу в другом месте и переедут, я опять останусь у разбитого корыта. Нет уж, я куплю себе что-нибудь во Флориде. Ты уже решил? В принципе, да. Но сначала попутешествую по миру. Я всю жизнь тюрьмы проектировал, — сказал Ося, когда обед был в самом разгаре. Но и сильно отличается советская тюрьма от американской. Очень. Говорят, что в период нежной дружбы России и Америки соответствующие ведомства решили обменяться преступниками, приговоренными к году лишения свободы. На второй же день советские зэки попросили пожизненного заключения, а американские — вышку. Если бы ты относился к своей работе ответственно, ты должен был бы сам пожить в тюрьме. Я читал, что какой-то архитектор, прежде чем проектировать дом для коллег, целый месяц провел на инвалидной коляске. А приступил к работе только, когда на себе проверил, что именно этим людям надо. За соблюдением прав американских заключенных следит сотня разных организаций. Инспекторы регулярно проверяют, хорошо ли они содержатся, хватает ли им еды, дают ли им возможность развлекаться и заниматься спортом. По существующему коду в палате каждого преступника должно быть окно. На 300 обитателей спортзал с лампами, защищенными пуленепробиваемым стеклом. Поскольку неизвестно, что могут выкинуть воры, убийцы и торговцы наркотиками. Надо также предусмотреть помещение для лазарета. И что интересно, медицина для преступников бесплатная, а их лечащий врач получает за вредность, хотя его главная задача — убедиться, что приговоренный к смерти абсолютно здоров. В Штатах ведь больного человека казнить нельзя. Сначала его надо полностью вылечить, а только потом отправить к праотцам. Госпиталь же используется в основном для случек, за каждую из которых эскулап получает хороший куш. Тюрьма должна быть удобной для преступников и безопасной для охранников. Все это очень недешево, и стоимость содержания одного заключенного примерно равна заработку среднего инженера. «У них прекрасная жизнь», — заметила Рая. «Райская», — поправил ее Ося. «Везде, кроме Аризоны». Там, в графстве Марикопа, работает шериф Джо Арпайо. Он один из немногих трезвомыслящих руководителей в нашем безумном мире. Подвластной ему тюрьме он отменил кофе, потому что он не содержит калорий. Запретил кабельное телевидение, курение и распространение порно-журналов. А когда под давлением правозащитников суд заставил его изменить решение, он оставил на телевидении только канал погоды, чтобы его подопечные могли выбрать костюм на завтра. Выбор у них невелик. В тюремной робе или без, но зато сделать его они могут без всякого принуждения. Они убирают улицы, закрашивают граффити и собирают урожай, причем делают это в любую погоду. А ведь в Аризоне бывает очень жарко. Когда шерифа обвинили в антигуманном обращении, он возразил, что во время войны в Ираке американские военнослужащие жили в палатках и спали в полной амуниции при более высокой температуре, хотя не совершали никаких преступлений. Он напомнил правозащитникам, что тюрьма создана для наказания, а не для отдыха. Если кому-то в ней не нравится, то надо себя вести так, чтобы туда не попадать. Обвинить же в дискриминации его нельзя, потому что белые, черные и желтые работают рядом и должны выполнять одну и ту же норму. Полной уравниловки, конечно, нет. Женщины трудятся отдельно. Судя по всему, он итальянец. И ходили слухи, что его родственники на своей исторической родине боролись с мафией, по сравнению с которой его теперешние подопечные просто мелкие хулиганы. При нем преступность в Аризоне снизилась, количество рецидивистов стало в несколько раз меньше, чем среди выпускников других тюрем. Поэтому у Джо всегда есть свободные места, которые он сдает в аренду правоохранительным органам соседних штатов. Его много лет подряд переизбирают на должность шерифа. Недавно он выпустил автобиографию с эпиграфом «Рай для либералов – это место, где всем гарантированы работа, бесплатное медицинское обслуживание и образование, бесплатные еда, жилье и одежда, а оружие имеют только представители закона. Но такое место уже существует, и оно называется тюрьма». Книга стала бестселлером. И он дарит ее тем из своих подопечных, которых за хорошее поведение выпускают досрочно. «Ты пропел такие дифирамбы своему другу Джо, как будто тебе платят за рекламу его книги». «Нет, не платят. А вот его опыт я бы с удовольствием распространил, потому что по уровню идиотизма Америка уже догоняет Советский Союз». «В чем?» «В том, например, что в тюрьме создают хор из арестантов». «Врешь». «Нет, ты даже встречал дирижера, руководившего этим хором. Зовут его Юлий Розенталь, а познакомился ты с ним, когда он матюгался в магазине». «Так он за это в тюрьму попал?» «Нет, за это ему доверили преподавать русский язык в университете. Но поскольку желающих осваивать неформальную лексику оказалось немного, он решил организовать хор». «В тюрьме?» «Нет, в университете. Но в его хоре есть люди, которые живут рядом и любят вокал. Это местные жители всех возможных профессий. У него был один солист-бизнесмен, который иногда финансировал гастроли хора. Так вот, на очередной концерт Юлия пришли знакомые и родственники артистов. В их числе оказался начальник одной из тюрем Нью-Йорка. Выступление ему очень понравилось, и он предложил Юлию организовать хор заключенных. Солист, тот самый бизнесмен, вызвался спонсировать эту идею, потому что знал, как тошно случайно попавшим за решетку людям и как им необходимо отдушина. Откуда, интересно, он это знал? Из собственного опыта. Он несколько лет отсидел после того, как что-то не поделился своим партнером и жестоко его избил. Он рассказал об этом Юлию и убедил его согласиться, тем более, что в университете от Юлия требовали заниматься общественной работой. Юлий поехал в тюрьму, проверил акустику, прослушал кандидатов, отобрал преступников с приличными голосами и сносным слухом. Все они оказались итальянскими мафиози, относились к нему с большим уважением и называли его не иначе, как «маэстро». Потом к хору присоединились и вольно-наемные из обслуживающего персонала. Аккомпанировал им пианист, попавшийся на торговле наркотиками. «Перед кем же этот хор выступал?» — спросил Борис. «Перед собратьями, по несчастью. Для сидельцев и охранников посещение концерта было обязательно. А родственники приходили, чтобы лишний раз встретиться со своими близкими. Скоро пианиста выпустили, но он продолжал приходить на репетиции и на концерты. Наверное, приносил наркоту своим бывшим сокамерникам. Не исключено. Ося, послушать тебя — так лучший способ обеспечить себе безоблачную старость — это попасть за решетку. Платить за медицину не нужно, пой себе в хоре, ходи в спортзал, досмотри телевизор. И для этого нужно только кого-нибудь убить, ограбить или изнасиловать. Нет, господин бывший товарищ, пожизненное заключение получить не так просто. Надо как минимум убить судью или изнасиловать жену губернатора в присутствии нескольких надежных свидетелей. Впрочем, изнасилование адвокаты могут отнести к политическому протесту и оправдать несогласием с политикой правительства. А тогда организации типа международной амнистии вообще потребуют твоего освобождения. Кроме того, всегда найдутся умники, которые докажут, что подсудимый, то есть ты, психически неполноценен, за свои поступки не отвечаешь, и тебя нельзя судить, как всех прочих людей. А психологи быстренько это подтвердят, потому что опровергнуть их никто не сможет. В результате за свое преступление получишь ты максимум лет 10. А что ты будешь делать, когда выйдешь на свободу, непонятно. На приличную работу тебя не возьмут, оружие для совершения преступления тебе не продадут, а изнасиловать ты уже никого не сможешь. Так что не удастся тебе пошиковать за решеткой на наши денежки. Придется работать, чтобы настоящие бандиты могли жить в тюрьме в нормальных условиях. Их бы надо послать мотать срок в Советский Союз. Тамошнее тюремное ведомство с удовольствием взяло бы американских преступников за очень скромную плату. Даже с учетом расходов на перевозку к месту наказания, содержание американских бандитов в Союзе обошлось бы дешевле, чем здесь. Билет можно было бы покупать в один конец, потому что они бы там долго не протянули. Слух об этом очень быстро бы распространился, а как только местные урки узнали бы, какая судьба их ждет в обществе победившего социализма, преступность в Штатах резко бы уменьшилась. Если ты это предложишь, то организации по защите прав человека сразу же обвинят тебя во всех смертных грехах. Америка тебя депортирует на прежнюю родину, а там тебя посадят по обвинению в шпионаже. Ося говорил, не переставая, и было совершенно непонятно, что из рассказанного им правда, а что плод его фантазии. Паузу он делал только для того, чтобы выпить очередную рюмку. Боря тоже пил. Но на него спиртное оказывало прямо противоположное действие. Он завидовал Поланской. В Союзе она очень удачно вышла замуж. И в то время, когда подавляющее большинство женщин воспитывали детей, продолжая работать, она, имея всего одну дочь, сидела дома и, не зная, чем заняться, донимала Раю манной кашей. В Америке она тоже получила то, о чем ее московские подружки не могут и мечтать. Операцию ей сделали, пособием обеспечили, а скоро она вообще съедется с Осей и начнет тратить деньги, которые он зарабатывал всю жизнь. Ей всегда везло. А вот ему нет. Похоже, он скоро потеряет работу. Но даже из пособия по безработице с него будут удерживать на содержание тещи. Ося между тем рассказывал о недавнем побеге из тюрьмы двух особо опасных преступников. Они сумели это сделать, потому что следовали специальному рукописному руководству, которое у заключенных переходит из рук в руки. В нем четко указано, как надо себя вести с охранницами, что дарить, какие делать комплименты, как выражать им сочувствие, когда они приходят на работу с синяками после домашних разборок, и каким тоном говорить, что они достойны лучшей участи. Обычно женщины, работающие в тюрьме, красотой не блещут, вниманием не избалованы и поэтому чутко реагируют на комплименты. Преступники-ухажеры стараются гораздо больше, чем профессиональные артисты, потому что на карте стоит их свобода. «Ты, наверное, у них и научился любезничать?» — спросил Борис. «Просто Ося — настоящий джентльмен», — возразила Поланская. «От тебя ведь даже обычного спасибо после еды не дождешься. От вас я тоже не слышал благодарности за то, что помог вам попасть в Америку», — отрезал Коган. «Это неправда». «Вместо того, чтобы извиниться, вы еще и врете в глаза. «Эй, ребята, кончайте ссориться», — сказал Ося. «А я и не ссорюсь. Я просто называю вещи своими именами». «Так должны делать все настоящие коммунисты», — возразил Борис. «Вот как со мной обращаются», — обратилась Поланская к Осе. «Была бы у меня возможность, я бы давно отсюда уехала».